«Тебе всего 9 лет», — сказал я девочке. «Так что ты будешь еще не такая старая, когда зажгут здесь следующий новый огонь. Другое дело, что мало кому удается увидеть эту церемонию вблизи. Тебе выпала редкая удача». Но Чипа страшно волновалась. Это ведь была первая в ее жизни значительная религиозная церемония, на которую я взял ее с собой. «Не будь шествие столь торжественным, девочка, наверное, скакала бы рядом со мной в припрыжку, но сейчас, проникнувшись торжественностью момента, она чинно вышагивала в непритязательном темно-коричневом одеянии и маске из кусочка листа агавы. Следуя в темноте, разгоняемой лишь смутным серебристым светом луны, я вспомнил то давнее время, когда сам, будучи 5-летним ребенком, с волнением сопровождал отца по Шалтокану, чтобы увидеть церемонию в честь покровителя птицеловов Атлауа. Маска Ночипы скрывала все личико. И такая маска в эту самую страшную из ночей была на каждом ребенке. Ибо мы верили или надеялись, что если боги впрямь решат стереть человечество с лица земли, то они могут не разобраться, что эти маленькие существа в масках тоже люди. Тогда, по крайней мере, уцелеют те, кто сможет впоследствии возродить человеческий род. Взрослые не пытались обмануть богов. Не ложились они спать, готовясь принять неизбежное. Поскольку света нигде не было, люди проводили эту ночь на крышах, толкая и пощипывая друг друга, чтобы не уснуть. И все они не сводили взоров с холма Уиксачи, молясь о том, чтобы появление нового огня возвестило о решении богов на сей раз пощадить мир. Холм этот находился на узком мысе между озерами Тескоко и Шочимимилько, к югу от городка Истапалапана. Его название происходит от густых зарослей кустарника Уиксачи, на котором как раз в конце года распускаются крохотные, но удивительно ароматные желтые цветы. Ничем другим холм особо не выделялся, а по сравнению с высевшимися дальше горами и вовсе представлял собой прыщик. Однако вокруг расстилались сплошные долины. Так что для жителей озерного края, от Тескока на востоке до Шалтокана на севере, то была единственная видимая отовсюду и находящаяся не слишком далеко возвышенность. Именно по этой причине еще в давние времена холм был избран местом проведения церемонии нового огня. Когда мы поднимались по тропе, которая пологой спиралью вела наверх, к вершине холма, я находился достаточно близко от Мотекусомы и услышал, как тот встревоженно спросил одного из советников: «Скажи, ведь Чикуасентель зайдут сегодня ночью, разве нет?» Мудрец, уже не молодой, но все еще сохранивший острое зрение звездочет, пожал плечами и ответил: «Разумеется, мой господин, ничто в моих исследованиях не указывает на то, что они не появятся, как всегда». Чикуасентель означает «шестерка». Задавая свой вопрос, Мотекусом имел в виду маленькое, но плотное скопление из 6 слабых звезд, восхождение которых на небосвод мы пришли посмотреть. Во всяком случае, мы надеялись это увидеть. Звездочет, в обязанности которого входило рассчитывать и предсказывать такие вещи, как движение звезд, говорил с уверенностью, которая легко могла рассеять любые опасения. С другой стороны, старик явно не желал увязывать свои расчеты и наблюдения со всякого рода мистикой и своей прямотой выводил большинство жрецов из себя. Вот и сейчас он заявил: «Пока еще ни один из известных нам богов не выказал способности влиять на ход небесных светил». «Если боги поместили их туда, старый богохульник, — рявкнул провидец, — то в их воле и переместить звезды куда угодно. Просто они не делали этого за то время, что мы наблюдаем за звездами, и лишь по той причине, что так им было угодно. И вообще вопрос не в том, поднимутся ли Чикуасантель, но в том, окажутся ли эти 6 звездочек на нужной точке небосвода ровно в полночь». «А уж это точно зависит не столько от богов, — сухо заметил звездочет, — сколько от чувства времени жреца, который задудит в полуночную трубу. Готов поспорить, что к той поре он будет уже пьян. Но, кстати, друг чародей, коль скоро ты основываешь свои пророчества на группе звезд, именуемой шестеркой, меня не удивляет, что ты так часто ошибаешься. Мы, звездочеты, давным-давно знаем, что на самом деле это Чикуантетль, семерка, звезд этих 7, так-то. «Ты осмеливаешься отвергать книги пророчеств?» — завопил брызги слюной прорицатель. «В них ясно сказано Чикуан Сенталь». «Не только книги, но и многие люди говорят о шести звездах, по той простой причине, что именно столько их и насчитывают. Лишь в очень ясную ночь очень зоркий глаз может увидеть в этой группе еще одну, чуть заметную, тусклую звездочку, но тем не менее их все-таки семь». «Прекратишь ли ты когда-нибудь свои кощунственные выдумки?» — прорычал его противник. «Ты просто пытаешься сбить меня с толку, поставить под сомнение мои предсказания, оклеветать мою почтенную профессию».